Занятие номер 12. Эмоции и чувства. Цель. Актуализация опыта и знаний, относящихся к эмоциональной сфере. Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Пальцы. Дети образуют круг. Каждый сжимает руку в кулак, и по команде ведущего все выбрасывают пальцы. Группа стремится к тому, чтобы все участники, независимо друг от друга, выбросили одно и то же число. Участникам запрещено договариваться, перемигиваться или пытаться согласовать свои действия другими незаконными способами. Игра продолжается до тех пор, пока не достигнет своей цели. Анализ. Можно выявить лидеров, тех, кто постоянно выбрасывает свое число пальцев, и тех, кто под них подстраивается. Возможно появление негативиста, упорно гнущего свою линию даже после того, как между остальными участниками уже достигнуто определенное согласие. Третье. Эмоции. Эмоции от латинского «emovio» – «потрясаю, волную» – отражают окружающий мир в форме непосредственного переживания явлений и ситуаций, обусловленного тем, насколько последние удовлетворяют наши разнообразные потребности. Любая новая ситуация, информация, которая способствует удовлетворению потребностей или повышает вероятность их удовлетворения, вызывает положительные эмоции, а информация, снижающая эту вероятность, неизбежно вызывает отрицательные эмоции. Поэтому в одних случаях мы выбираем такое поведение, которое помогает усилить, повторить радость, восхищение, интерес. В других – такое, которое ослабляет или предотвращает страх, огорчение, гнев. Так эмоции регулируют наше поведение. Изменение общего эмоционального фона мы называем настроением. Высшей формой развития эмоций является чувство по отношению к чему-либо, кому-либо, связанному, соответственно, с высшими потребностями человека. Они более сложны и могут быть даже противоречивыми. Чувство любви может включать в себя гордость за любимого человека и радость от его успехов в сочетании с жалостью к нему, страхом за его жизнь и опасением потерять его любовь. Иногда люди с удивлением обнаруживают, что иногда испытывают гнев и ненависть по отношению к любимому. Эмоциональный опыт человека обогащается в процессе личностного роста через сопереживание, возникающее прежде всего в общении с другими людьми. Эмоции и чувства – важный регулятор человеческого общения. Четвертое. Имена чувств. Каждый подросток записывает столько имен, чувств, сколько сможет. Подросток, записавший наибольшее количество, зачитывает, а психолог в это время записывает слова на доске. Затем подсчитывается количество совпадений этих слов и слов других детей. Актуализируются наиболее известные, а значит, предположительно, наиболее используемые эмоции и эмоциональные состояния. Объясняется разница между эмоцией и эмоциональным состоянием. Дети заносят таблицу чувства, которые для них характерны, и те чувства, которые они испытывают сегодня. В первой колонке выписываются имена чувств. Затем выбирается ячейка, соответствующая месту, где это чувство возникает. Мест может быть несколько. В ячейках проставляются крестики. В первой части таблицы записываются чувства, которые чаще всего испытывались за последние полгода. Во второй – чувства, которые участник испытывал сегодня. Можно по 5-10-бальной системе оценить интенсивность чувства. Детям предлагается выяснить, как окружающие люди понимают наши чувства. Смотри дополнительные материалы. Пятое. Зеркало. Один человек показывает какую-либо гримасу соседу. Тот, в свою очередь, передразнивает его как можно точнее и передает дальше своему соседу. Гримаса передается по кругу. Упражнение заканчивается, когда гримаса возвращается к первому участнику. Таким же образом передаются еще несколько эмоций. Обсуждение. Каков механизм узнавания чувства? Какие мышцы задействованы? Что вы чувствуете, когда видите мимическое изображение эмоции? Шестое. Пиктограмма. Сейчас я раздам некоторым из вас карточки, на которых обозначены те или иные эмоциональные состояния. Получившие карточки прочитают, что на них написано, но так, чтобы надпись не видели другие члены группы, а затем по очереди изобразят это состояние. Мы все будем смотреть и постараемся понять, какое состояние изображено. Седьмое. О пользе и вреде эмоций. Обсуждение. Бывают ли бесполезные или стопроцентно вредные чувства? Бывают ли чувства, не приносящие абсолютно никакого вреда? Б. Участники разбиваются на группы по 3-5 человек. Желающие могут работать и парами, и в одиночку, и заполняют таблицу. Смотри дополнительные материалы. Я предлагаю для исследования два чувства – любовь и лень. Если группа захочет продолжить работу, выберите любое третье чувство – по собственному желанию. Восьмое. Скульптор глина. Все дети делятся на пары. Каждая пара договаривается, кто будет скульптором, а кто глиной. Каждый скульптор должен задумать какое-то чувство, записать его на карточку, спрятать ее в карман и никому не показывать. После того, как название скульптуры загадано, скульптор разминает глину, делает легкий массаж, чтобы из мягкой, податливой глины вылепить задуманную скульптуру. Затем скульптор ставит статую в нужную позу, придает ее лицу нужное выражение и произносит магическую формулу «Шедевр закончен». От скульптуры требуется только одно – назвать себя, то есть указать, какое чувство выражается данной позой и мимикой. Получив от скульптуры ответ, скульптор достает карточку с тайной записью. Если ответ совпадает с замыслом, скульптура отправится на выставку шедевров. Постаментами служат стулья, а восхищенными зрителями могут быть все желающие угадать название скульптуры. Если зрители тоже угадывают название, автор шедевра получает звание «Лучший выразитель чувств». Каждый участник должен получить возможность испытать себя как в роли скульптора, так и в роли глины. Девятое. Домашнее задание. Перед зеркалом вылепите из самого себя скульптуру под названием «Бодрость», «Уверенность», «Сила», «Жизнерадостность». Запомнить позу и мимику. Надевать и носить эту позу 3 раза в день. Десятое. Ритуал прощания.